Одинаково неудачны были и походы сухопутные. Взятие литовских крепостей стоило ордену много трудов и крови. В 1336 году прибыл в Пруссию марграф Бранденбургский, граф Геннебергский и граф Намурский с многочисленными войсками, чтобы помогать ордену в войне с язычниками. Магистр ордена воспользовался удобным случаем, двинулся вместе с союзниками на Литву и осадил Пуне, острожек, служивший пристанищем для Литвы, возвращавшейся с набегов. На этот раз в острожке укрылось 4000 окрестных жителей с женами, детьми и со всем имуществом. В христианском ополчении было много военных машин, которые так успешно били в стены острожка, что осажденные скоро увидали невозможность защищаться долее, и, несмотря на то, решились лучше погибнуть с женами и детьми, чем сдаться врагу. Оборонялись до последней крайности, потратили много народа на вылазках. Все, способные к бою, были покрыты ранами, а между тем часть стен была уже раскачана таранами, другая грозила рухнуть от подкопов. Тогда литвины перебили жен и детей, поклали трупы их на огромный костер, сгроможденный среди крепости, зажгли его и потом стали сами умерщвлять друг друга. Большую часть перебил Маргер, начальник крепости, поклявшийся, что по умерщвлении товарищей сам себя лишит жизни. Много помогла Маргеру одна старуха, которая обезглавила топором 100 ратников и потом убила сама себя при виде входящих неприятелей. Немцы беспрепятственно вступили в крепость. Оставшиеся в живых литвины бросались сами под удары их мечей. Маргер сдержал свое слово. Он бился еще с горстью отчаянных храбрецов, и когда все они пали, бросился в подземелье, где спрятал жену, убил сперва ее, а потом и самого себя. В таком положении находились дела до 1346 года, когда великим магистром ордена был избран Генрих фон Арфберг. Новый магистр начал действовать решительнее своих предшественников, и борьба началась с обеих сторон с большими усилиями, с большим ожесточением. Арфберг проник до Трог, страшно опустошил их окрестности, потом встретился с литовскими и русскими полками Олгерда и поразил их в злой сече, какой еще не было до сих пор между рыцарями и Литвою. Следствием победы было новое опустошение литовских областей. Но Олгерд недолго заставил ждать мести. Он вторгнулся с братьями в пределы орденских владений и с лихвою отплатил за недавнее опустошение Литвы. Войско Олгердова возвращалось уже домой, обремененное добычею, как было настигнуто великим магистром. Произошла новая злая битва, и опять литовцы потерпели поражение. С таким-то опасным врагом должен был бороться Олгерд на Западе.